Учение Господа Копилы, сына Девахути. Книга Его Божественной Милости Аче Бхактивиданты Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны, издательство Бхактивиданта Бук Траст. Слушайте продолжение 7 главы. Господь Копила излагает науку самоосознания. Кришна никогда не бывает один. Его всегда окружают друзья, гопи и мальчики-пастушки, его мать и отец. Кришна ни на минуту не остается в одиночестве. Он всегда наслаждается обществом Радхарани или своих преданных. Он подобен королю или президенту, которого повсюду сопровождает многочисленная свита, секретари, министры и приближенные. Йога означает «связь», а слово «атма» может переводиться как «душа», «ум» или «тело». Тело верховного живого существа Кришны нематериальное, ибо он абсолютно духовен. Его никогда не покрывает материальная оболочка. Тот, кто считает Кришну покрытым материальными элементами, сам покрыт майей. Кришна нигде не говорит, что приходит в материальный мир как обыкновенное живое существо. Его явление имеет трансцендентную природу. Поэтому так важно понять, каким образом Кришна появляется в материальном мире. Его рождение не имеет ничего общего с рождением обыкновенного человека. Иначе зачем бы мы праздновали Джанмаштами? Его рождение является дивьем, божественным. Все, что связано с Кришной, имеет божественную природу. А тот, кто считает Кришну обыкновенным человеком, исторической личностью, мудха, последний глупец. В Бхагавадгите по этому поводу сказано: «Глупцы смеются надо мной, когда я прихожу в этот мир в человеческом облике. Им не дано понять моей трансцендентной природы и того, что я владыка всего сущего». Глава 9, текст 11. Кришна — это верховное существо, изначальная душа, а мы — мельчайшие частицы Кришны. Когда мы вместе с Кришной, мы излучаем то же сияние, что и Он. Но, отдаляясь от Него, мы тускнеем и лишаемся духовной силы. Йога — это соединение или связь с изначальным источником всего сущего. На санскрите слово «йога» значит «соединение», «союз», а «ви-йога» — «разъединение». Капиладева назван здесь Бхагаваном, верховной личностью Бога. Бхагаван никогда не ошибается. Даже Шанкарачарья говорил, что Бхагаван Нараяна — не принадлежит к материальному миру. В шастрах слово «Бхагаван» употребляется по отношению к тому, кто находится за пределами материальной сферы. «Пара» значит «трансцендентный». В данном стихе мы читаем «Шри Бхагаван Увача». Здесь не сказано «Капиладева Увача». Точно так же и в Бхагавадгите Вьясадева говорит «Шри Бхагаван Увача». Бхагавадгита рассказана Кришной, Но повсюду в тексте Бхагавадгиты Вьясадева называет его Бхагаваном. Бхагаван – это тот, кто выше несовершенств этого мира. Он не имеет четырех недостатков, присущих обыкновенным живым существам. Будучи несовершенными, живые существа находятся во власти иллюзии, они склонны ошибаться и обманывать других. Когда невежда берет на себя роль учителя или проповедника, он, по сути дела, обманывает людей. Никто из людей не обладает совершенным знанием, поэтому мы стараемся учить только тому, что говорит Бхагаван. Мы не выдумываем собственной философии. Так называемые ученые и философы, особенно на Западе, где разного рода спекулятивные рассуждения и интеллектуальные упражнения очень популярны, создают всевозможные теории, в которых излагают собственные мнения. Но на самом деле никто из людей не способен создать совершенную философскую систему. Наше мировоззрение должно быть основано на том, что говорит Бхагаван. Только в этом случае наша философия будет совершенной. Мы читаем Бхагавадгиту, потому что она совершенна. В ней нет ни ошибок, ни иллюзий, ни обмана. Она не является творением человека, наделенного несовершенными чувствами. В Бхагавадгите сам Кришна говорит: «О Арджуна, будучи верховной личностью Бога, я знаю прошлое, настоящее и будущее. Я знаю всех живых существ. Меня же не знает никто». Глава 7, текст 26. Бог знает всех, но мы не знаем Бога. Таково наше положение. Ишвара, Бог, Кришна, пребывает в сердце каждого живого существа. В Бхагавадгите Кришна говорит: «Я вошел в сердце каждого». Верховный Господь имеет в виду не только людей, но также животных и всех остальных живых существ. Верховный Господь в образе Параматмы находится в каждом атоме. Он вездесущ и потому всеведущ. И поскольку Господь обладает полным совершенным знанием, мы должны учиться у Него. Признав совершенным все, что говорит Бхагаван, мы тоже обретем совершенные знания. Получить такое знание можно только по цепи ученической преемственности, парампари, о которой говорится в Бхагавадгите. Это высшее знание передавалось по цепи ученической преемственности, и так получали его все святые цари. Глава 4, текст 2. Философия сознания Кришны очень проста. Мы не выдвигаем никаких новых идей. Мы всего лишь повторяем то, что говорит Кришна, верховная личность Бога, его воплощение или его представитель. Представитель Кришны никогда не будет говорить того, чего не говорил сам Кришна. Быть представителем Кришны очень просто. Но тот, кто пытается толковать слова Кришны на свой лад, не имеет права называться представителем Бога. Кришна говорит: «Нет истины превыше меня». И если мы говорим людям: «Нет истины превыше Кришны», то становимся гуру. Духовным учителем, гуру, может стать только тот, кто ничего не меняет. Об этом говорил Чайтанья Махапрабху. Он призывал каждого стать гуру. Кто-то может недоумевать: «Я совсем неграмотный и необразованный, я не могу похвастаться знатным происхождением, как же я стану гуру?» Но Чайтанья Махапрабху говорит, что это совсем не сложно. Просто повторяй то, что говорит Кришна, и ты станешь гуру. Тот же, кто противоречит Кришне, мошенник, а не гуру. Гуру говорит только то, чему учит Кришна. Таково определение гуру. В Падма-пуране говорится: ученый брахман, сведущий во всех областях ведического знания, не может быть духовным учителем, если он не является вайшнавом. Но вайшнав, будь он даже самого низкого происхождения, имеет право стать духовным учителем. Духовным учителем становится не для того, чтобы заставить людей служить себе, а для того, чтобы дать им знания. Люди прозябают во тьме невежества, они нуждаются в знании. После множества жизней мы, покинув животный мир, получили тело человека и вместе с ним возможность разорвать порочный круг рождений и смертей. Задача Международного общества сознания Кришны – пробудить в людях их изначальное сознание. Гаурачандара – это одно из имен Чайтаньи Махапрабху, который взывает ко всем: «Проснитесь, вставайте, сколько можно спать?» Первейшим долгом человека является восстановление своих взаимоотношений с высшей душой. Цель йоги – пробудить людей к сознанию Кришны и помочь им восстановить связь с Кришной. Это называется адхьятмика-йога. Йога не сводится к демонстрации мистических способностей. В Бхагавад-гите сам Кришна говорит о том, кого следует считать совершенным йогом. Из всех йогов тот, кто с непоколебимой верой всегда следует моим указаниям и поклоняется мне, занимаясь трансцендентным любовным служением, связан со мной самыми тесными узами и достиг высшей ступени совершенства. Глава 6, текст 47. Дорогие друзья, продолжение чтения книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Учение Господа Капилы, сына Девахути» слушайте в наших следующих передачах.